Глава 7. Широта ассортимента – не самый легкий способ дифференцирования. Мы отмечали, что богатство выбора сводит потребителей с ума. Нормальному человеку очень трудно принять обоснованное решение о приобретении того или иного товара. Однако в некоторых видах бизнеса большой выбор товаров оказывается дифференцирующим признаком. По словам Чарльза Лазаруса, основателя компании Toys R Us, когда родители толком не знают, что купить своему ребенку, они отправляются в магазин с наибольшим ассортиментом.